12 мая. Вчера вечером, когда граф пришел из своей комнаты, он задал мне ряд юридических вопросов по поводу своих дел. Наводя справки, он задавал мне вопросы, как бы руководствуясь известной системой, и я попробую тоже передать их по порядку. Эти сведения, может быть, когда-нибудь и пригодятся мне. Прежде всего, он спросил, можно ли в Англии иметь двух стряпчих. Я ему на это возразил, что можно иметь хоть дюжину, но не умно иметь больше одного для одного дела, так как все равно двумя делами одновременно не приходится заниматься, а смена юристов всегда невыгодна для клиентов. Он, по-видимому, понял и спросил, будет ли практически осуществимо, чтобы один поверенный сопровождал его, ну, скажем, в качестве банкира, а другой следил в это время за погрузкой кораблей в совершенно другом месте. Я попросил его объясниться более определенно, чтобы уяснить, в чем дело, дабы не ввести его в заблуждение. И он прибавил: «Представьте себе, например, такой случай. Ваш друг, мистер Питер Хаукинс, живущий около вашей великолепной церкви в Эксетере, вдали от Лондона, купил при вашем посредничестве, милый друг, для меня местечко в Лондоне. Прекрасно! Теперь позвольте говорить с вами откровенно, дабы вам не показалось странным, что вместо того, чтобы поручить покупку имущества человеку, живущему в самом Лондоне, я обратился к человеку, живущему далеко от города. Я стремился к тому, чтобы ничьи местные интересы не помешали моим личным. А так как живущий в Лондоне всегда может иметь в виду как свои интересы, так и интересы своих друзей, то я и постарался отыскать агента, который посвятил бы все свои старания исключительно в мою пользу. Теперь допустим, что мне, человеку деловому, необходимо отправить товар, скажем, в Ньюкасл, или Даром, или Гарвич, или Дувр, так разве не легче будет обратиться по этому поводу к кому-нибудь на месте?» Я согласился с ним, но объяснил, что мы, стряпчие, имеем всюду своих агентов, и всякое поручение будет исполнено местными агентами по инструкции любого стряпчего. «Но, — возразил он, — я ведь свободно мог бы сам управлять всеми делами, не так ли?» «Конечно, это принято среди деловых людей, которые не хотят, чтобы их имена были известны кому бы то ни было». «Прекрасно», — сказал он, и перешел затем к форме и изложению поручительства и ко всем могущим при этом возникнуть затруднениям, желая таким образом заранее охранить себя от всяких случайностей. Я объяснил, как мог точнее, все, что знал, и он, в конце концов, оставил у меня впечатление, что сам мог бы стать великолепным юристом, так как не было ни одного пункта, которого бы он не предвидел. Когда граф вполне удовлетворился всеми сведениями и выслушал объяснение по всем интересующим его пунктам, он встал и сказал: «Писали ли вы после вашего первого письма мистеру Питеру Хаукинсу или кому-нибудь другому?» С чувством горечи я ответил, что до сих пор еще не имел никакой возможности отослать письма кому бы то ни было. «Ну так напишите сейчас же, мой дорогой друг», — сказал он, положив свою тяжелую руку мне на плечо, — «и скажите, что вы пробудете здесь еще около месяца, считая с сегодняшнего дня, если это доставит вам удовольствие». «Разве вы хотите задержать меня на столь продолжительный срок?» «Я бы очень этого желал». «Нет, я не принимаю отказа. Когда ваш патрон или хозяин, как вам угодно, сообщил, что пришлет своего заместителя, то мы условились, что только мои интересы будут приниматься во внимание. Я не назначал сроков, не так ли?» Что же мне оставалось делать, как не поклониться в знак согласия? Ведь все это было не в моих интересах, а в интересах мистера Хаукинса. И я должен был думать прежде всего о патроне, а не о себе. Да кроме того, в глазах графа Дракулы и во всем его поведении было нечто такое, что сразу напомнило мне о моем положении пленника. Граф увидел свою